Неожиданно вспомнилась Ромашову недавняя сцена на плацу. Грубые окрики полкового командира, чувство пережитой обиды, чувство острой и в то же время мальчишеской неловкости перед солдатами. Всего больнее было для него то, что на него кричали совсем точно так же, как и он иногда кричал на этих молчаливых свидетелей его сегодняшнего позора. И в этом сознании было что-то, уничтожавшее разницу положений, что-то принижавшее его офицерское и, как он думал, человеческое достоинство. И в нем тотчас же, точно в мальчике, в нем и в самом деле осталось еще много ребяческого, закипели мстительные, фантастические, опьяняющие мечты. Глупость. «Вся жизнь передо мной», — думал Ромашов, и в увлечении своими мыслями он зашагал бодрее и задышал глубже. «Вот назло им всем, завтра же с утра засяду за книги, подготовлюсь и поступлю в академию». Труд. О, трудом можно сделать все, что захочешь. Взять только себя в руки, буду зубрить, как бешеный. И вот неожиданно для всех я выдерживаю блистательный экзамен. И тогда, наверное, все они скажут, что же тут удивительного. Мы были заранее в этом уверены. Такой способный, милый, талантливый молодой человек. И Ромашов поразительно живо увидел себя ученым-офицером генерального штаба, подающим громадные надежды. Имя его записано в академии на золотую доску. Профессора сулят ему блестящую будущность, предлагают остаться при академии, но нет, он идет в строй. Надо отбывать срок командования ротой, непременно, уж непременно в своем полку. Вот он приезжает сюда, изящный, снисходительно небрежный, корректный и дерзко вежливый, как те офицеры генерального штаба, которых он видел на прошлогодних больших маневрах и на съемках. От общества офицеров он сторонится. Грубые армейские привычки, фамильярность, карты, попойки — нет, это не для него. Он помнит, что здесь только этап на пути его дальнейшей карьеры и славы. Вот начались маневры. Большой двусторонний бой. Полковник Шульгович не понимает диспозиции, путается, суетит людей и сам суетится. Ему уже делал два раза замечание через ординарцев командир корпуса. «Ну, капитан, выручайте», — обращается он к Ромашову. «Знаете, по старой дружбе. Помните, хе-хе-хе, как мы с вами ссорились. Уж, пожалуйста». Лицо сконфуженное и заискивающее. Но Ромашов, безукоризненно отдавая честь и подавшись вперед на седле, отвечает спокойно высокомерным видом. «Виноват, господин полковник. Это ваша обязанность распоряжаться передвижениями полка. Мое дело принимать приказания и исполнять их». А уж от командира корпуса летит третий ординарец с новым выговором. Блестящий офицер генерального штаба Ромашов идет все выше и выше по пути служебной карьеры. Вот вспыхнуло возмущение рабочих на большом сталелитейном заводе. Спешно вытребована рота Ромашова. Ночь, зарево пожара, огромная воющая толпа, летят камни. Стройный красивый капитан выходит вперед роты. Это Ромашов. «Братцы!» — обращается он к рабочим. «В третий и последний раз предупреждаю, что буду стрелять!» Крики, свист, хохот. Камень ударяет в плечо Ромашову, но его мужественное открытое лицо остается спокойным. Он поворачивается назад к солдатам, у которых глаза пылают гневом, потому что обидели их обожаемого начальника. «Прямо по толпе! Пальба ротою! Рота! Пли!» 100 выстрелов сливаются в один, рев ужаса. Десятки мертвых и раненых валятся в кучу. Остальные бегут в беспорядке, некоторые становятся на колени, умоляя о пощаде. Бунт усмирен. Ромашова ждет впереди благодарность начальства и награда за примерное мужество. А там война.